Эпилог. Лиза. Прошло 3 месяца. Я абсолютно счастлива. Все годы, что я была вдали от Егора, я даже не представляла, что что-то подобное возможно со мной. Все мои мечты и надежды того периода ни в какое сравнение не идут с тем, что я имею сейчас. Память окончательно вернулась ко мне, и я помню каждый момент, проведенный с моим любимым мужем. Когда-то нас свела судьба, по-другому и быть не может. Мы идеально подходим друг к другу. А дочь дополняет наш союз. Дети гораздо более пластичны и быстрее привыкают к любым изменениям. Поэтому Дариша выглядит так, как будто Егор всегда был ее отцом. Она безраздельно ему доверяет, любит его и взамен получает в 10 раз больше любви. Разлука стала для Егора большим испытанием. Иногда ему снятся тревожные сны, в которых он меня зовет. Тогда я ласково бужу его и рассказываю, как сильно люблю. Сегодня у нас небольшой праздник. У Дариши день рождения. И соберутся наши самые близкие. Мои родители приедут. Они безумно рады моему возвращению и помирились с Егором. Смотреть на маму с папой, конечно же, в первый раз было больно. Горе подкосило их обоих. Забрало много здоровья. Радует, что сейчас они намного лучше выглядят. И счастливы. А еще они безумно рады внучке. Еще приедет моя подруга. Та самая, с которой мы отправились лазить по горам. Олька чувствовала ужасную вину за то, что случилось со мной. Мы долго плакали вдвоем, когда встретились. А потом делились, какой была наша жизнь в разлуке. Боже, как мне хочется, чтобы этих ужасных 6 лет не было. Как же сильно амбиции одного единственного человека испортили жизнь так многим хорошим людям. К сожалению, мы живем один раз. Ничего не повернуть и не переиграть. Поэтому нам приходится просто смириться с тем, что было, и радоваться тому, что есть. С самого утра Егор просыпается в хорошем настроении. Он обнимает меня и нежно занимается со мной любовью. Я тоже не могу оторваться от него. После мы вместе идем готовить завтрак. Он жарит свою фирменную яичницу, я делаю бутерброды. О том, что проснулась Дариша, оповещает веселый собачий лай. Шпунтик вбегает в кухню и сразу же направляется к своим мискам. Скребет рядом с ними лапой. Следом входит важная, еще сонная Дариша. Как настоящая хозяйка, она решила сама заботиться о своем питомце. Подтаскивает табурет к раковине, моет собачью миску и наливает в нее свежую воду. Затем насыпает Шпунтику корм. «Кушай, малыш», – зевает она. «Боже, у нас растет такой ответственный ребенок», – шепчу Егору. «Она вся в тебя». «Да, я не такая собранная, как Егор. Когда я поняла, что мне больше не нужно сражаться против всего мира и выживать, я расслабилась и вернулась к себе прежней. А я прежняя немного бестолковая. Могу рисовать и забыть об обеде, играть с Даришей и выключить телефон. Тогда Егор приезжает с работы и проверяет, все ли у нас хорошо. Ну и другие мелочи. Сначала я напрягалась, но Егор сказал, что я всегда такой была. Глазки видели, что ручки берут, поэтому его все устраивает. Ближе к обеду мы украшаем сад шариками и лентами. Егор вешает на дереве пиньяту. Когда приходят гости, сад наполняет детский смех и беготня. Мы с девчонками располагаемся в беседке, где, наслаждаясь прохладительными напитками, приглядываем за детьми. Мужчины погружены в серьезные разговоры за жаркое мясо. «Как у вас тут хорошо! Не уверена, что я смогу Ксюшу отсюда забрать», — улыбается Катя. Она пришла с другом Егора Мирославом и их общей дочкой. Дариша с Ксюшей практически одного возраста. Они сразу сдружились и побежали играть на горку. Егор сотворил для детей настоящее чудо. Площадка с домиком над песочницей, горки и лазилки, качели. Я буду очень рада, если вы будете приезжать к нам почаще. Постараемся, — улыбается Катя. Она бросает осторожный взгляд на Мира. Очень надеюсь на то, что они помирятся. Егор рассказывал, что в прошлом они не очень красиво расстались. Но я вижу, как они оба тянутся друг к другу. И как дочка любит их обоих. Мне кажется, что бы ни произошло, люди заслуживают второй шанс. Особенно те, кто умеет признавать свои ошибки искренне, хочет прощения. Для примера, отец Егора так и не раскаялся. Он закрылся от нас адвокатами. Сына считает неблагодарным и отказался от него, заявив, что он не имел права предавать огласке и портить репутацию собственному отцу. Для него Егор был своеобразным дорогостоящим проектом, в который он вкладывался и надеялся получить дивиденды. Мама Егора поддержала отца и к нам не приезжает. Если она передумает, я буду рада, но в то же время буду в напряжении, потому что свою дочь я хочу растить как обычного ребенка. Я хочу дать ей обычную жизнь, Не хочу, чтобы она стала подобием Марины, дочери высокопоставленного отца, для которой важна исключительно статусность мужа. Как только она поняла, что Егор на ней не женится, нашла себе какого-то депутата. Когда праздник заканчивается, все разъезжаются по домам. Егор отправляется укладывать Даришу спать. Я немножко ревную, потому что раньше этим всегда занималась я. Но понимаю, что им очень хочется проводить время только вдвоем. Им это нужно. Поэтому со вздохом я немного прибираю после праздника и располагаюсь на качелях в саду. Дышу прохладным вечерним воздухом. Планирую поездку на море для нас троих. Через полчасика Егор выходит в сад с кружкой чая для меня. Он присаживается рядом, кладет мою голову себе на плечо. Закидывает мои ноги себе на колени и укрывает их пледом. Быстро уснула. Отпиваю ромашковый чай маленькими глотками. Да, она не слушала сегодня сказки. А очень много мне рассказывала о том, что случилось у нее без меня. Губы Егора трогает немного печальная улыбка. Я столько всего пропустил. Ничего. Глажу его по груди и оставляю на щеке легкий поцелуй. У нас будет еще очень много всего. Я знаю. Но еще столько моментов, которые я бы хотел с тобой пережить. Увидеть, как ты ходишь беременная. Поддержать тебя на родах. Взять на руки нашего ребенка. Не сейчас, нет. Он широко улыбается. Но я очень надеюсь на то, что ты не будешь против и подаришь мне еще малыша. Обязательно. Стираю скатывающуюся по щеке слезу. Я тоже очень хочу родить для Егора ребенка и прожить с ним все те моменты, которые с Даришей мне пришлось переживать в одиночку. Люблю тебя, Лиза, больше всего в этой жизни.